Глава 9. Несколько бессонных ночей дали о себе знать. Проснулся я только к обеду. Если бы Писаренко об этом узнал, его наверняка стало бы душить жаба из-за тех командировочных, которые он мне выдал, повинуясь импульсу. Или я слишком плохо о нем думала. Во всяком случае, если бы я знал заранее, в какие бытовые условия мне придется окунуться, то запросила бы еще больше. Снова не было горячей воды, зато на улице разгулялся проливной дождь. По-хорошему, из гостиницы вообще не стоило сегодня высовываться, чтобы не утонуть в грязи. Но я всегда была девушкой ответственной, поэтому сидеть в номере и ждать хорошей погоды не собиралась. Надо было работать. Вспомнив совет клиента, я достала из дорожной сумки теплый свитер. Потом мой взгляд упал на грязные полусапожки, которые я вчера забыла вымыть, и пришло сожаление, что не купила солдатские штиблеты. — Таня, может, тебе надо было приобрести еще и плащ-палатку? — Да, подруга, еще несколько дней в этой дыре, и ты напрочь лишишься всяких условностей. Будешь носить не то, что модно, а то, что удобно. Никогда! Почистив пол сапожки и вооружившись зонтом, я вышла на улицу. Ноги сами собой повели меня в ресторан «Азия», который вчера показался мне маленьким островом цивилизации в этом зачуханном поселке. Поскольку подошло время обеда, а завтрак я пропустила, то такой маршрут был вполне оправдан. Швейцар принял меня сегодня с особой благожелательностью. Он поздоровался со мной, как с хорошей знакомой, и даже пожелал мне приятного аппетита. Это было очень приятно. Я зашла в зал и увидела несколько занятых столиков, в том числе и тот, за которым сидела вчера. Надо сказать, что мое появление вызвало там настоящий фурор. Все посетители, а это были исключительно молодые люди, лет этак от 17 до 32, оторвались от своих тарелок и уставились на меня, раскрыв рты. Междометия, донесшиеся до моих ушей, заставили меня слегка покраснеть. Сев за крайний столик, я раскрыла меню и стала заинтересованно изучать его, хотя в этом не было особой необходимости. Названия вчерашних блюд мне хорошо запомнились. В моей душе стало зреть недоброе предчувствие. Что там предчувствие? Ситуация была слишком очевидна и однозначна. В покое меня здесь не оставят. Может, встать и уйти? Нет, это не в моем стиле. Я на миг подняла глаза и встретилась взглядом с небритым парнем в спортивном костюме. Он улыбнулся мне и что-то шепнул своему соседу. Тот загоготал, как натуральный псих. Ясно, что в мой адрес была отпущена сальная шуточка, но я на это никак не отреагировал. Как назло, в зале не было официантов, а бармен за стойкой стоял к посетителям спиной и перебирал бутылки на полке. Дерзкий, упорный взгляд небритого братка здорово щекотал мои нервы, но я упорно делала вид, что не замечаю такого пристального внимания к своей персоне. Тогда невольно очарованный мною посетитель ресторана не нашел ничего лучшего, как пересесть за мой столик, естественно, не спросив на это моего разрешения. Я догадывался, что о правилах с хорошего тона он не слышал даже краешком уха, хотя его органы слуха были изрядно оттопыренными. «Тебя как звать?» — спросил он, проведя своими огромными лапищами по моим волосам. Я отстранилась, бросив на него сердитый взгляд, но это не помогло. Обнаглевший кавалер пододвинулся ко мне еще ближе. От него пахло приличными сигаретами и вполне сносным одеколоном, но вот на шее под стойкой его олимпийки я успел заметить фрагмент огромной татуировки. Это наталкивало на определенные выводы. На свою беду я привлекла внимание одного из местных авторитетов. А почему, собственно, беду? Еще вчера я не знала, как выйти на Марата Кураева, а сегодня судьба дала мне шанс наладить связи в Светличном. Я смущенно улыбнулась и назвала свое настоящее имя. «Таня, значит?» Парниша почему-то самодовольно ухмыльнулся. «А я Мирон. Ты что-нибудь слышал обо мне?» «Нет, я только сегодня приехала», — сказала я, глядя в меню и не смея поднять на Мирона глаз. — А зачем приехала? — спросил он, продолжая гладить меня по волосам. — Я здесь в командировке, меня послали на мясокомбинат, но я там еще не была. — Я тебя туда провожу. Коровник у меня на контроле. — Рома! Мой благодетель подозвал неизвестно откуда взявшегося официанта. Тот мгновенно вырос у нашего столика. — Прими у Танечки заказ. А ты, милая, ни в чем себя не ограничивай. Я плачу. Я запоздало поняла, что сболтнула лишнее насчет мясокомбината. И это может здорово осложнить мое пребывание в Светличном. Таким людям, как Мирон, врать нельзя. Надо либо молчать, либо говорить чистую правду. Вяжущий комок подступил к моему горлу, а потому напрочь пропал аппетит. Рома стоял над душой, и мне пришлось сделать заказ. Правда, мой голос слегка осип от нервного перенапряжения. Мирон, невоздержанный в словах и жестах, продолжал составлять мне компанию, уверенный в том, что я балдею от его внимания. На самом деле я почти окостенела от растерянности. — Таня, а ведь ты одна против дюжины здоровенных ребят, — крутилась в моем мозгу. «Пообедаешь, а потом сразу и пойдем ставить печати в твоей бумажке. Не возражаешь?» «Может, не стоит?» Неимоверным усилием воли я изобразила на своем лице бледное подобие улыбки. «Зачем вы будете тратить на меня свое время? Я уж как-нибудь сама справлюсь». «А ты не понимаешь. Я хочу, чтобы у тебя, Танечка, было больше времени для меня. Ха-ха-ха-ха-ха!» — заржал Мирон. — Я познакомлю тебя с нашими достопримечательностями. У нас здесь много красивых мест. Короче, Таня, я тебя теперь никуда от себя не отпущу. — Да, подруга, ты влетела по полной программе. Отделаться от этого Мирона будет не так-то просто. А главная легенда, которая с легкой подачи Пинкертона к тебе прилипла, гроша ломаного не стоит. Почему здравый смысл не удержал тебя от опрометчивых слов? Очень скоро этот крутой парниша уличит тебя в беспардонной лжи. Ему это наверняка не понравится. Как же от него отвертеться? Сложившаяся ситуация казалась практически безвыходной. Любая попытка объяснить, что я не хочу продолжать наше знакомство, была обречена на провал. Мирон явно относился к неврубающейся категории особей мужского пола. Откровенно говоря, я не знала, как модифицировать свое поведение, чтобы мы могли спокойно, без всяких обид, разойтись в разные стороны. Дыхание, обжигавшее затылок, стало слишком горячим. Надо было срочно что-то предпринимать. Но я не решила для себя, что мне выгоднее. Позволять Мирону считать меня своей легкой добычей или взбрыкнуть. Вдруг моему новому сексуально озабоченному знакомому кто-то позвонил по мобиле, и, выслушав несколько слов, он сильно занервничал. Сначала его рука перестала гладить мои волосы, что меня неимоверно обрадовало. Потом Мирон немного отодвинул свой стул в сторону, а к его речи примешалась неблагородная лексика, состоявшая из тюремных жаргонных выражений. Тем временем официант принес мне часть моего заказа. С каким удовольствием я бы выхватил у него из рук поднос и обрушил его на голову моего кавалера. — Таня, тут такое дело, я вынужден тебя покинуть. Придешь в коровник, скажешь секретарше, что ты от меня. Она все для тебя сделает. А мы с тобой встретимся здесь вечером. 7 часов. Хорошо? Хорошо, ответил я. Только не вздумай меня обмануть. Я тебя все равно найду, сказал Мирон, засунул в карман официанта несколько купюр и решительной походкой направился к выходу. А за ним последовала его многочисленная свита. Облегченно вздохнув, я приступила к отбивной. Впрочем, моя радость длилась недолго. Мне по-прежнему было невдомек, как дальше заниматься расследованием. К тому же я опасалась, что знакомство с Мироновым не только не облегчит выполнение моей и без того нелегкой миссии, но еще больше все усложнит. Пообедав, я машинально полезла в сумку за деньгами, но Рома напомнил мне, что все уже оплачено. «Ну вот, Таня, теперь ты еще и обязана этому Мирону обедом, будь он неладен». Выйдя из ресторана, я огляделась по сторонам. Моего нового знакомого и его свиты нигде видно не было. Дождь закончился, но небо показалось мне угрюмо пасмурным. Появилось скверное ощущение пустоты. Немного подумав, я пошла обратно в гостиницу, потому что мне захотелось спросить совета у гадальных 12-гранников, а они находились в номере. Как назло, именно в это время горничная там убиралась. Мне пришлось дождаться, когда она уйдет, и только потом достать из дорожной сумки малиновый бархатный мешочек с косточками. Я мысленно задала им вопрос: чем мне грозит знакомство с Мироном? Метнув 12-гранники на стол, стала ждать, затаив дыхание, когда они остановятся. Одна косточка упала на пол. Я наклонилась за ней и взглянула на число, выпавшее на верхней грани. Это была 8. В целом сложилась следующая числовая комбинация. 16 + 26 + 8. Ответ на вопрос заставил меня и удивиться, и призадуматься. Он гласил: «Возможно, вы будете обрадованы неожиданно свалившимся на вас выигрышем». Неужели знакомство с местным авторитетом принесет мне практическую пользу, будет для меня, так сказать, выигрышным? Или это толкование надо понимать буквально? Я, возможно, выиграю с ним или с кем-то другим в карты? Тьфу, глупость какая-то. Ни в какие азартные игры играть ни с Мироном, ни с кем-то другим я не собирался. А что касается свидания с ним в Азии, то оно было под большим вопросом. Не нравился мне этот тип. Совсем не нравился. Здравый смысл просто кричал о том, что общение с ним могло принести больше проблем, чем пользы. После гадания осталось чувство неудовлетворенности. Оно не помогло мне выработать ни тактику, ни стратегию дальнейшего расследования. Надо было задать другой вопрос. Но, как говорится, хорошие мысля приходят опосля. Когда зазвонил мобильник, я даже вздрогнул от неожиданности и предположил, что это Писаренко. Сейчас он снова будет напрягать меня своими расспросами, подумала я, но ошиблась. Это звонил не Александр Станиславович, а моя новоиспеченная агентесса, отставная певица. Я ответил ей только потому, что она могла запоздало донести до меня какую-то новую информацию. Но это снова была ошибочная мысль. Елизавета Артуровна, извиняясь через слово, стала спрашивать меня, нет ли для нее нового задания. Я вежливо сказал ей, что ничего нет, и отключилась. А после этого обозвала агентессу дурой. На душе было паршиво, впору расписываться в собственном бессилии. Я смотрела в окно, и вдруг мой взгляд сконцентрировался на небольшом кирпичном доме, находящемся недалеко от гостиницы. Именно в нем жил Пинкертон. Я запоздало поймала себя на мысли, что Юрий Борисович не случайно намекнул мне, что его жена осталась в Оренбурге нянчить внука, и показал, где он живет. Скорее всего, он ненавязчиво приглашал меня в гости, если вдруг у меня возникнет необходимость снова пообщаться с ним по делу. Напрасно я поначалу отнеслась к нему с какой-то профессиональной ревностью, а потом еще и заподозрила в желании завести со мной интрижку. Теперь просто пришлось осознание того, что на чужой территории местный опер, пусть и в отставке, не конкурент мне, а помощник, в котором я так нуждалась. Да, помочь мне в расследовании мог только Юрий Борисович. Других кандидатур на горизонте просто не было.